Вообще-то да, вооружение — это святое. Разве можно экономить на святом? Я вышел из души несколько порозовевшим. Все-таки ледяная вода — средство испытанное. За столиком в гостиной сидел Коля, а перед ним стояли две пол-литровые баночки Жигулевского. «Освежитесь, пожалуйста, кадет Пушкин», — заботливым медсестринским тоном сказал Коля. «А то вы на мумию похожи, Тутанхамона». Вот это было по-товарищески, по-нашему. «А что там у нас после завода?» — спросил я с удовольствием, поглощая пиво. «После завода у нас показательный воздушный бой. Кто с кем бьется? Не написано. А потом?» «А потом самая скукота», — Коля сник. «Экскурсия в первый народный кавалерийский полк». «Ух ты! И куда только девалось мое похмелье? Ты только вдумайся! Первый народный кавалерийский полк!» «Я люблю лошадей. Очень люблю. Даже слово «обожаю» готов употребить. Только говорить об этом не люблю. Почему? Потому что это модно нынче лошадей любить. Разбираться в мастях и сбруе, в кормах и жокеях, отличать тракена от терца, ахалтекинца от араба, знать, что такое нагавки и чем они отличаются от подгарков. Спорить о сравнительных достоинствах муромских тяжеловозов и тяжеловозов конкордианских. Бросать, как бы между прочим, ненавижу чистокровных верховых, они так быстро потеют. Или все наездники хлюзди, другое дело стиплеры, вот где мужество. Хвастаться, кто и на каких конных мероприятиях побывал во время увольнений и отпусков, кто на Кубке Директории, кто на Северном Дерби, а кто на выставке лошади в Древнем мире. Модно это. А значит, любому идиоту доступно. А меня от всего модного с самой школы крючит. Наверное, особенным быть хочется. Вот и получается, что когда, переверзив свою Настену, с пеной у рта превозносит, мне только и остается, что помалкивать. Не уподобляться же занудам. Я люблю носить свою любовь в себе, таить ее, выдерживать, как дорогое вино. Но когда Коля объявил об экскурсии в первый народный кавалерийский полк, изобразить равнодушие у меня не получилось. Я просто выл от счастья. Такая возможность увидеть лучших, самых лучших лошадей в Эртрагне собственными глазами представляется один раз в жизни. Да и то не каждому. Я не ошибся. Это было здорово. 1200 голов местной породы, которая по науке называется таширской. Таширцы — лошади нарядные, с немыслимым экстерьером, который отзывается в душе всякого конника приятным волнением. Только вдумайтесь, высота в холке в среднем 195 сантиметров. Широкая и глубокая грудная клетка, передние и задние ноги поставлены и идеально правильно, а суставы запястные и скакательные. Само совершенство. Легкая сухая голова с длинным изогнутым затылком и прямым профилем. Длинная шея с высоченным выходом. Эстетно изогнутый круп. Скульптурно обмускуленные подплечья и голень, а масть. Лошадки все как один, изабелловые. Для тех, кто не знает, это означает золотые. И голубоглазые. Лишь изредка встречаются рыжеватые до цвета речного песка. Крупные, ширококосные, резвые. Никакой простоватости, никакой грубости в движениях. А какие выносливые и работоспособные. Ну разве кто-нибудь будет спорить, если я скажу, что таширцы — подлинные четвероногие ангелы, спустившиеся на землю за тем, чтобы одним своим неземным видом срамить наше уродство? На экскурсии, по крайней мере, никто не спорил. Все стояли как зачарованные, пока лучшие кавалеристы полка демонстрировали перед нами достоинства своих скакунов и были не в силах вымолвить ни слова. Разве что Федюнин время от времени бормотал в полголоса «вот это да!» и хмурился, хмурился, хмурился. Даже Переверзев больше не вспоминал свою Настену. Какая уж тут Настена, товарищи! Нет, у нас на земле таких лошадей не сыскать. То есть буденовцы, от которых, как известно, произвели таширцев, в российской директории, конечно же, имеются, и в большом количестве. Но даже самые чистокровные, самые знаменитые буденовцы до среднего таширца не дотягивают. Ни, так сказать, по эстетическим критериям, ни по спортивным. Обидно, да? Неужели у них в Конкордии трава сочнее и морковка коротиннее, овес слаще, воздух чище? Нет, что-то не верится. Так почему же тогда таширцы самые красивые лошади галактики? Но самое обидное, пожалуй, в том, что экспорт таширцев из Конкордии категорически запрещен. Наказание за попытку нарушить этот запрет в Конкордии одно – смерть. А почему, собственно, нельзя? Разве это не подло лишать своих братьев по великой расе удовольствия прилить кровь этих изабелловых ангелов крови наших земных коней, назвать которых иначе как коньками-горбунками, у меня не поворачивался язык. Там, на ипподроме первого народного кавалерийского полка, меня впервые посетила странная мысль. А ведь если затеять войну с Конкордией и выиграть ее, а как же иначе, то можно ведь захватить не только Паркиду с ее огромными заводами по производству люксогена, не только плодородные колонии, но и этих вот золотых лошадей. Впервые в жизни я подумал о том, что лошади стоят войны. Как какой-нибудь краснокожий из пожелтевших страниц староамериканской истории. Меня эта мысль тогда не шокировала. Сомнений не было. Таширцы войны стоят. Мой затуманенный алчностью взгляд встретился со взглядом контр-адмирала Туровского. Взгляд Туровского, как обычно свинцовый, казалось, стал еще тяжелее от каких-то стратегических дум. Держу пари, Туровский думал о том же самом, о лошадях, которые стоят войны. Эх, жаль, я не телепат, чтобы узнать это доподлинно. А что вытворяли кавалеристы? Да они устроили в нашу честь подлинный фейерверк трюков. И вольтижировка, когда лошадь бежит галопом на корде, а всадник вытворяет немыслимые акробатические трюки у нее на спине. И выездка, когда лошадь танцует и вышагивает. И драйвинг, когда соревнуются упряжками. Эх, только стой с отвисшей челюстью и балдей. А потом нам показывали фильм про Кира Великого, где первый народный кавалерийский полк, переодетый в антуражные костюмы, изображал древнюю кавалерию, которая вламывается в строй врагов и приносит персидскому царю победу за победой. И водили по денникам, в которых было так же чисто, как, например, в моем гостиничном номере, и уж наверняка не грязнее, чем в госпитале нашей академии. Показ сопровождался хвастливыми комментариями, вроде «Этот жеребец по имени Турлык стоит столько же, сколько 8 тонн люксогена», и традиционными для клонов рассказами о том, как нелегко, хотя и почетно, быть кавалеристом на службе Родины. 3 раза лошадь почисти, 6 раз покорми, плюс 4 часа тренировок в день. Да уж, разрыдаться можно, какая нагрузка. Откровенно говоря, таширцев я был готов чистить 10 раз на дню. А затем в обществе бравых конкордианских кавалеристов, которые при ближайшем рассмотрении оказались все сплошь пихлеванами, впрочем, можно было и раньше догадаться, глядя на их аристократические нетрафаретные лица, мы пили кумыс, обедали под открытым небом, шутили и поднимали тосты за дружбу между братьями по великой расе. «Иго-го!» — вместо тоста сказал Переверзев, когда банкет уже вошел в свою завершающую фазу «Все позволено». «Иго-го!» — поддержали его хором мы с Ваней Терновым, поднимая свои стаканы. И только Кольк Самохвальский оставался трезв среди всеобщего веселья. Со скучающей миной чужака он поглощал поджаренного на вертеле фазана. И смотрел Коля на нас с пихлеванами, второй час подряд смакующих достоинства таширцев, как на буйно помешанных. А еще через 2 дня я, наконец, обнял мою Иссу. Мысли путаются, когда я пытаюсь восстановить последовательность событий в то утро. Помню только, что вначале настырно отпрашивался у Федюнина. Лепетал, что, мол, невеста приезжает, совершенно необходимо, по личным обстоятельствам, хотя бы до следующего утра. До утра? Да об этом не может быть и речи. Да и на полдня проблематично. Вы хоть понимаете, что пропустите, если я вам дам разрешение? А, Пушкин? Экскурсию на образцово-показательную плантацию финиковых пальм. Вот что вы пропустите, изрек Федюнин, строго глядя на меня из-под лобья. Ведь там нас ждут. А после экскурсии намечается концерт оркестра народных инструментов и самодеятельных хоров Хострова. Интереснейшее мероприятие и познавательное. Разве вы не желаете обогатиться духовно? Желаю, очень даже желаю. Я, честное слово, мечтаю попасть на концерт. С детства обожаю музыку. Особенно хоровое пение. И на плантации тоже побывать мечтаю. Только что только. На лице Федюнина не дрогнул ни один мускул. Только вы же сами подписывали мою заявку на нашу сыссо и регистрацию, верно? С мольбой проблеял я.